Глава 7. Ликвидация ставки. Арест генерала Корнилова. Победа Керенского – прелюдия большевизма. Направление средств для ликвидации ставки, о котором говорил генерал Алексеев в своем разговоре с Лукомским, принимало угрожающий характер. Еще по пути в Могилев Алексеев узнал, что Витебский и Смоленский комитеты собирают войска для похода на ставку. В Орше он встретил сводный отряд, набранный из войск Западного фронта, под начальством подполковника Короткова. Отряд шел по приказу Керенского, распорядившегося уже после отъезда генерала Алексеева, о начатии решительных действий против Могилева. Причем военное министерство указывало и способы действия. 31-го передовые части отряда находились уже на станции Лотва, последней перед Могилевым. По иронии судьбы, Коротков был тот самый председатель боевой контактной комиссии фронтового комитета, который во время моего июльского наступления явился генералу Маркову и с неподдельным чувством отчаяния докладывал. «Господин генерал, мы совершенно бессильны, нас никто не слушает, они не хотят идти». Теперь они шли. Даже 1 сентября, когда генерал Алексеев находился уже в Могилеве, командующий войсками Московского округа, полковник Верховский, говорил ему по аппарату. «Сегодня выезжаю в ставку с крупным вооруженным отрядом для того, чтобы покончить то издевательство над здравым смыслом, которое до сих пор имеет место. Корнилов, Лукомский, Романовский, Плющевский-Плющик, Пронин и Сахаров должны быть арестованы немедленно и припровождены». Революционный неофит был так нетерпелив в своем желании лично разгромить ставку, что не соглашался подождать ответа отвлеченного к другому аппарату Алексеева. «Выйду немедленно, не имею времени ожидать. Отдаю распоряжение об отъезде». Генерал Алексеев, беседуя с Керенским по аппарату, указав на создаваемые им осложнения, говорил: «Я принял на себя обязательство путем одних переговоров покончить дело. Мне не было сделано даже намека на то, что уже собираются войска для решительных действий против Могилева». Керенский оправдывался и необычайно торопил ликвидацию. «Нами был поручен за эти сутки целый ряд сообщений устных и письменных, что ставка имеет большой гарнизон из всех родов оружия, что она объявлена на осадном положении, что на 10 верст в окружности выставлено сторожевое охранение, произведены фортификационные работы с размещением пулеметов и орудий. Принимая всю обстановку во внимание, не считаю возможным подвергать вас и следственную комиссию возможному риску и предложил Короткову двигаться. Никаких других распоряжений, каким бы то ни было другим частям, от меня не исходило. Я предлагаю вам передать генералу Корнилову, что он должен сдать вам должность, отдать себя в распоряжение власти, демобилизовать свои войсковые части немедленно. Причем ответственность на эти части не упадет, если это будет сделано немедленно. Все это должно быть выполнено в двухчасовой срок с момента окончания нашего с вами разговора. Если через 2 часа не получу от вас ответа, я буду считать, что вы захвачены генералом Корниловым и лишены свободы действий». Генерал Алексеев возражал, что должность он принял. Безопасность и свобода действий его и следственной комиссии вполне обеспечена. Что в Могилеве никакой артиллерии нет, никаких фортификационных сооружений не возводилось. Войска вполне спокойны, и только при наступлении подполковника Короткова столкновение неизбежно. Наконец, что в течение 2 часов он не в состоянии собрать всех военных начальников. Но Керенский, очевидно, не верил еще в благополучный исход ликвидации и проявлял великое нетерпение и страх. В исходе дня начальник его кабинета полковник Барановский вновь обратился в ставку с напоминанием. Верховный главнокомандующий требует, чтобы генерал Корнилов и его соучастники были арестованы немедленно, ибо это дальнейшее промедление грозит неисчислимыми бедствиями. Демократия взволнована свыше меры, и все грозит разразиться колоссальным взрывом, последствия которого трудно предвидеть. Этот взрыв в форме выступления советов и большевизма ожидается не только здесь, в Петрограде, но и в Москве и других городах. В Омске арестован командующий войсками. Власть перешла к Совету. Обстановка такова, что дальше медлить нельзя. Или промедление и гибель всего дела спасения Родины, или немедленные решительные действия, аресты указанных вам лиц, и тогда, возможно, еще борьба. Керенский ожидает, что государственный разум подскажет генералу Алексееву решение, и он примет его немедленно. Арестуют Корнилова и его соучастников. Сегодня, сейчас, необходимо дать это в газеты, чтобы завтра утром об аресте узнала вся организованная демократия. Для вас должны быть понятны те политические движения, которые возникли и возникают на почве обвинения власти в бездействии и попустительстве. Советы бушуют, и разрядить атмосферу можно только проявлением власти и арестом Корнилова и других. Повторяю, дальнейшее промедление невозможно. Нельзя дальше только разговаривать. Надо решаться и действовать. В этом панического характера обращение к Вырубову с исчерпывающей ясностью установлены взаимоотношения министра-председателя с советами и те личные побуждения, которые двигали им во всей истории столкновения. Это впечатление не устраивает введенная в обращении вводная фраза о спасении Родины. Алексеев ответил. «Около 12:30 главковерху отправлена мною телеграмма, что войска, находящиеся в Могилеве, верны Временному правительству и подчиняются, безусловно, главковерху. Около 22:00 генералы Корнилов, Лукомский, Романовский, полковник Плющевский-Плющик арестованы. Приняты меры путем моего личного разъяснения Совету солдатских депутатов, установление полного спокойствия и порядка в Могилеве. Послан приказ полковнику Короткову не двигать войска его отряда далее станицы Лотва, так как надобности в этом никакой нет. Таким образом, за 7 часов времени пребывания моего в Могилеве были исполнены только дела и исключены разговоры. Около 24:00 прибывает следственная комиссия, в руки которой будут переданы чины уже арестованные, и будут арестованы по требованию этой комиссии другие лица, если в этом встретится надобность. С глубоким сожалением вижу, что мои опасения, что мы окончательно попали в настоящее время, в цепкие лапы советов, являются неоспоримым фактом. Когда велись еще последние переговоры, они имели по существу информационный, формальный характер, ибо психологически в Ставке все уже было кончено. Еще 29-го весьма поспешно уехал из Могилева Завойко подымать Дон. Многие чины Ставки перестали ходить на занятия. Большая группа толпилась днем и ночью в том доме, в котором должен был остановиться генерал Алексеев. В хронике Корниловского полка описывается сцена, как 31-го в одной группе приближенных шли заговоры о бегстве, и только один из присутствовавших с возмущением заявил, что долг всех стоявших заодно с генералом до конца оставаться при нем и разделить его участь, хотя бы это была смерть. Заместитель арестованного председателя Главного комитета Офицерского союза спрашивал Алексеева по прямому проводу, как быть, и докладывал своему почетному председателю, что союз до последней минуты шел по тому пути, на который вы его благословили, и Главный комитет всюду поддерживал те требования, которые предъявлялись генералом Корниловым для устранения армии. Доклад заканчивался тревожной фразой. Смею добавить, что судьба Главного комитета и всего Союза в ваших руках. С полками простился Корнилов в лице их командиров. Он был спокоен и внешне ничем не проявлял внутреннего состояния своей души. «Передайте Корниловскому полку, — сказал он, — что я приказываю ему соблюдать полное спокойствие. Я не хочу, чтобы пролилась хоть одна капля братской крови». Капитан Неженцев, командир Корниловского полка, рыдая как ребенок, говорил: «Скажите слово одно, и все корниловские офицеры отдадут за вас без колебания свою жизнь». Более сдержанным был командир Тыкинского полка, полковник Кюгельген, который на вопрос приближенных Корнилова, можно ли ожидать от полка самопожертвования, ответил: «Я не знаю». Полковник Кюгельген не сроднился с полком и говорил только от себя. Впрочем, все уже было кончено и решено. Даже нечто страшное, еще не высказанное, но уже овладевшее мыслью, издавившее ее в холодных тисках обреченности. Наступила ночь, и губернаторский дом погрузился в тревожную, жуткую тишину. Верховный подводил итоги своей жизни. Все кончено. Все усилия его спасти страну и армию пошли прахом. Поддержки тех, на кого надеялся, не встретил. Надежды более нет. Жить дольше не стоит. Я не знаю, но я уверен, что в эти минуты на решение Верховного влияло и связывающее слово, сказанное им 28-го в обращении к народу. «Долг солдата, самопожертвование гражданина свободной России и беззаветная любовь к родине заставили меня в эти грозные минуты бытия Отечества не подчиниться приказанию Временного правительства. Я заявляю всему русскому народу, что предпочитаю смерть, устранение меня от должности Верховного». Завойко позволил себе, не имеет нравственного права, поместить в проекте воззвание столь индивидуального характера фразу, которая могла бы исходить лишь от самого лица, обращавшегося с воззванием, оказывала, несомненно, нравственное давление, и исключение которой для Верховного было психологически трудно или даже невозможно. Но Корнилов не мог уйти из жизни тайно. Его мысли разгадала друг-жена, делившая с ним 22 года его трудную беспокойную жизнь. На другой день, в той самой комнате, где некогда томился духом свергаемый император, происходила новая симметрия, в которой шла борьба между холодным отчаянием и беспредельной преданной любовью. Выйдя из кабинета, мать сказала дочери: «Отец не имеет права бросить тысячи офицеров, которые шли за ним. Он решил испить чашу до дна». Так как все чины ставки, причастные к выступлению, подчинились добровольно, то арест их, произведенный 1 сентября генералом Алексеевым, имел скорее характер необходимой предосторожности против правительственных отрядов и революционной демократии, враждебно настроенной в отношении мятежников. Губернаторский дом окружили постами георгиевцев. Внутренние караулы заняли верные текинцы. На другой день генерала Корнилова и его соучастников перевели в одну из могилевских гостиниц, а в ночь на 12 сентября всех повезли в Старый Быхов, в наскоро приспособленное для заключения арестованных здание женской гимназии. Ставка и город начали мало-помалу приходить в себя. Гарнизон несколько еще волновался. Корниловцы испытывали тяжелые чувства недоумения, внутренних противоречий и подавленности от пережитой драмы. Георгиевцы подняли головы. Генерал Алексеев поддержал нравственно первых, пристыдил вторых, обещая прочесть длинные списки полученных ими за городские выборы денежных подарков от еврейского населения Могилева. На первом же смотру корниловцев он громко, в присутствии собравшейся толпы солдат и граждан, сказал, что Корнилов невиновен в приписываемых ему преступлениях, и что праведный суд снимет с него тяжкое и необоснованное обвинение. Одно это коренное расхождение во взглядах до крайности затрудняло совместную службу его с Киренским, но кроме этого атмосфера ставки становилась совершенно невыносимой. Корниловские мероприятия для оздоровления армии были отброшены. Армия волновалась. Офицерство попало в еще более мучительное положение. «Я сознаю», — писал Алексеев одному из союзных военных агентов, «свое бессилие восстановить в армии хоть тень организации. Комиссары препятствуют выполнению моих приказов. Мои жалобы не доходят до Петрограда. Керенский рассыпается в любезностях по телеграфу и перлюстрирует мою корреспонденцию. Невзирая на все обещания его, судьба Корнилова остается загадочной». Еще более определенно высказался генерал Алексеев в письме своем к Каледину. «Три раза я вызвал к совести Керенского. Три раза он давал мне честное слово, что Корнилов будет помилован. На прошлой неделе он показывал мне даже проект указа, одобренный якобы членами правительства. Все ложь и ложь! Керенский не подымал даже этого вопроса. По его приказу украдены мои записи. Он или К, или сумасшедший». По-моему, К. В этом письме совершенно новое требование помилования. В Быхове шел разговор исключительно о реабилитации, и амнистия считалась совершенно неприемлемой. Также безрезультатны были его усилия вырвать из Бердичева находившуюся там в тюрьме группу генералов. Генерал Алексеев, не достигнув в этом отношении никаких результатов, в смысле воздействия на Керенского, написал горячее письмо редактору «Нового времени» Суворину, требуя, чтобы немедленно была поднята газетная кампания против убийства лучших русских людей и генералов. Действительно, вскоре печать занялась нашим делом, хотя, впрочем, усилия ее только разжигали еще более страсти бердичевских военно-революционных организаций. Но совершенно невыносимым стало положение генерала Алексеева, когда он получил неожиданные сведения, что его действия вызывают осуждение со стороны генерала Корнилова, который считает, что с ликвидацией Ставки роль генерала Алексеева окончена и что дальнейшее пребывание столь авторитетного лица на посту начальника штаба только укрепляет морально позицию Керенского. Дальнейшая жертва оказалась ненадобной, и генерал Алексеев ушел. На должность начальника штаба Верховного был призван генерал Духонин, начальник штаба Западного фронта. Корниловское выступление закончилось. В ряду катаклизмов русской революции это был едва ли не наиболее спорный в оценке его целесообразности и последствий. По первому вопросу я высказался раньше. Нет надобности говорить о целесообразности явления, когда оно стало исторически неизбежным. По-второму, Керенский считает корниловское движение прелюдией большевизма. Оценка, имеющая вполне правильное обоснование, если только довести мысль до логического конца, определив, какой именно момент движения считать прелюдией. Таким моментом была, без сомнения, победа Керенского. Победа Керенского – поражение Корнилова. Этот этап в историческом ходе революции своими ближайшими видимыми результатами вне исторической перспективы заслонил истинный характер движения, создав теории настолько же элементарные, насколько и близорукие. Контрреволюция, бонапартизм, авантюризм. Между тем, выступление Корнилова было только хотя и односторонней, но яркой вспышкой на фоне долгой, тягучей и безответной борьбы между социалистической и либеральной демократией. Корпус Крымова и офицерские организации, невзирая на преобладание, быть может, в командном составе их элементов более правых, являлись все же в силу сложившейся обстановки и характера организующего центра орудием либеральной демократии. Поэтому, когда в стране своих врагов корниловцы увидели всю революционную демократию и особенно приостановивший на время свое вооруженное выступление левый сектор и ее большевиков, это было понятно и естественно. Но что из среды рыхлой, боязливой или инертной интеллигентской массы, сохранявшей нейтралитет, на той стороне оказалось много, очень много видных либеральных деятелей, это являлось совершенно неожиданным, представляя большое и роковое историческое недоразумение. Газеты начала сентября наполнены резолюциями отделов партии Народной свободы и общественных комитетов, из которых одни призывали к осторожности в вопросе осуждения Корнилова, другие выносили ему резкое осуждение, третьи присоединялись к клеветническим выпадам против него революционных организаций. Даже когда последние призывали русских воинов не верить тем, кто во имя восстановления старого порядка готов предать свободу, предать родину и открыть путь немцам. И это говорили, или, по крайней мере, с этим соглашались те самые люди, которые только две недели тому назад на московском совещании пели «Оссану» верховному главнокомандующему, возлагая на него все свои надежды. Вообще, в эти дни несуществующее правительство получило от самых разнообразных кругов огромную массу телеграмм и постановлений, выражавших доверие к нему, сочувствие и обещание активной поддержки. Революционный этикет имел точно установленные и строго обязательные формы, скрывавшие истинную сущность. Русская либеральная демократия в этот исторический момент проявила удивительное отсутствие прозорливости и даже простого политического такта. Все ждали, все хотели изменения порядка государственного управления, не могли заблуждаться относительно тех путей, которыми придет это изменение, и тем не менее остались теплыми среди холодных и горячих. Для того, очевидно, чтобы через два месяца приступить к лихорадочной организации центров и очагов восстания и сопротивления. Буржуазия, распыленная и физически, и духовно, терялась во враждебной ей стихии, и часть ее из чувства самосохранения присоединяла свой голос к голосу тех, кто шествовал за победной колесницей. Каким образом слагалась эта психология общественности в корниловские дни, поясняют следующие строки одного из видных общественных деятелей того времени. «Перед страной было неудавшееся, сорванное выступление, которое нельзя было уже ни спасти, ни переделать. Как могли отнестись ко всему этому так называемые общественные круги? Многие поникли головой и опустили руки». Другие, еще державшиеся на поверхности и пытавшиеся еще что-то спасти, не имели ни времени, ни оснований останавливаться на несостоявшихся действиях и оценивать их в отвлеченности. Им оставалось только идти дальше. Наконец, третьи с резкостью напали на неудачную попытку, которая сыграла в пользу противников. Эти три течения были в кругах не социалистических. А среди этих последних стоял скрежет зубовный и клокотала небывалая ярость. Я нарочно очерчиваю сейчас общее обывательское состояние, ибо тогда все реагировало, все воспринимало, все отзывалось. Под этим общим настроением, разумею, и настроение массы членов партии конституционно-демократической и примыкавших к ним. Эти настроения возникали и слагались сами. Ибо никакой общей команды из центра партии не было. Нужно принять также во внимание и то, что во многих местах конституционные демократы были связаны разными техническими соглашениями с умеренными социалистами, входили в разные коалиции, которые отражали на местах коалицию временного правительства. Наконец, нужно иметь в виду, что конституционно-демократы были в составе временного правительства. И вдруг это самое временное правительство объявляет стране, что готовилось на него, а не на советы покушения. Очевидно, что для недоумения, соблазнов и неразберихи полной и общей было более чем достаточно оснований. Истинное положение стало выясняться только позднее. В первые же дни, как это всегда бывает при неудаче, вихрем понеслись обвинения, порицания и проклятия. Эсеровские думы выли от злобы и бешенства. Коммунистическо-демократическая фракция отражала названные выше настроения. Правда, были и объективные условия, способствовавшие углублению недоразумения. В широких провинциальных кругах, мало посвященных в тайны носатого двора, настоящая физиономия временного правительства и истинная роль в нем триумвирата и Киренского были недостаточно хорошо известны. Еще менее определенным казался политический облик Корнилова в силу исключительного положения его как военного вождя и вследствие конспиративного характера деятельности его окружения. Наконец, с самого своего начала, в силу ряда неблагоприятных обстоятельств, успех выступления представлялся весьма проблематичным. Последнее обстоятельство едва ли не самое главное. Я глубоко убежден, что техническая удача выступления в корне изменила бы всю политическую оценку корниловского движения. Нашлась бы и глубокая почвенность, и сочувствие широких либеральных кругов, и самое яркое кричащее его проявление. В бесстрастном отражении истории отпадает вся театральная бутафория, созданная человеческой слабостью. Резолюции общественных деятелей, дань революционной традиции, приносимая не раз страха ради иудейска. Проявление покорности правительству генералов, не только просто ненавидевших его, но и причастных к подготовке выступления, постановление о своей непорочности и с порицанием мятежу, войсковых частей, военно-общественных организаций, неведомых офицерских депутатов, даже столичных военных училищ, чуть ли не поголовно причастных к конспиративным кружкам. Все эти декорации создавали картину пожарища, где на обширном поле, объединенные в несчастье, сидят среди своего спасенного скраба завоеваний и революции. Негодующая демократия, порицающая буржуазия и обманутые войска. А посреди мрачно высятся обгорелые стены Быховской тюрьмы. Генерал Корнилов чувствовал себя всеми покинутым и болезненно-нервно относился к сообщениям печати о своем деле. «Я понимаю, что лбом стены не прошибешь. Но зачем они так стараются?» Особенно удручали его слухи, что даже его детище, Корниловский полк, снял свои нарукавные знаки и пошел на поклонение новым богам. Слухи были неверны. Возмущенный ими командир полка капитан Неженцев писал: «Я приказал снять эмблему, так как был бессилен в борьбе с темной солдатской массой, разжигаемой агитаторами, заполняющими все железнодорожные станции, и, подобно кликушам, выкрикивающими с надрывом голосовых связок против вас и полка, носящего ваше имя. Но, сняв дорогую нам эмблему, мы ею прикрыли наш ум, наше сердце и волю». Как бы то ни было, после августовских дней в словаре революции появился новый термин – «корниловцы». Он применялся и в армии, и в народе, произносился с гордостью или возмущением, не имел еще ни ясных форм, ни строго определенного политического содержания, но выражал собою, во всяком случае, резкий протест против существовавшего режима и против всего того комплекса явлений, который получил наименование «керенщины». К половине октября буржуазная пресса открыла кампанию в пользу реабилитации Корнилова, а на возобновившемся многолюдном совещании общественных деятелей в Москве вновь послышалась осана мятежному Верховному. Сначала робко, из уст Белевского, который говорил: «Нас называют корниловцами, мы не шли за Корниловым, ибо мы идем не за людьми, а за принципами». Но поскольку Корнилов искренне желал спасти Россию, этому желанию мы сочувствовали. Потом смелее, устами Ильина: «Теперь в России есть только две партии – партия развала и партия порядка. У партии развала – вождь Александр Керенский. Вождем же партии порядка должен был быть генерал Корнилов. Не суждено было, чтобы партия порядка получила своего вождя. Партия развала об этом постаралась». Оба заявления были встречены громом аплодисментов. Мало-помалу положение стало проясняться. Снова начинало организовываться сбитое с толку в августовские дни общественное мнение, теперь уже явно сочувственное корниловскому движению. Керенский победил. Все трагическое значение этой победы обнаружилось на другой же день после ареста Корнилова. 2 сентября 3-му конному корпусу введено было двигаться к Петрограду для защиты государственного строя, временного правительства и министра-председателя от готовившихся посягательств анархо-большевиков. В составе корпуса были все те же офицеры, которые вчера еще шли сознательно против временного правительства. И только во главе корпуса вместо мятежного генерала Крымова стоял подлинно царский генерал Краснов. Притом между Ставкой и Керенским происходили трения. Последний намечал на должность корпусного командира генерала Врангеля. Победа Керенского означала победу Советов, в среде которых большевики стали занимать преобладающее положение. Упрочила позицию самочинно возникших левых боевых организаций в виде военно-революционных комитетов, комитетов защиты свободы и революции и так далее. Не приобретя ни в малейшей степени доверия революционной демократии, Этот термин в понимании масс переместился теперь значительно влево. Керенский окончательно оттолкнул от себя и Временного правительства те либеральные элементы, которые, пережив период паники, не могли потом простить ему своего ослепления. Оттолкнул окончательное офицерство, единственный элемент, забитый, загнанный, попавший в положение париев революции и все же сохранивший еще способности стремления к борьбе. Потеряв решительно всякую опору в стране, Временное правительство считало возможным продолжать еще 2 месяца свои функции, заключавшиеся преимущественно в словесной регистрации тех явлений окончательного распада, которые переживало государство. В октябре известная часть петроградской печати с легкой руки Бурцева выпускала зажигательные статьи или тучки под общим аншлагом. Керенский должен поехать в Быхов и сказать генералу Корнилову «виноват». Это предложение вызывало у одних гнев, у других улыбку. И казалось тогда лишь более или менее остроумным полемическим приемом, не более того. Между тем, официальная реабилитация Корнилова действительно была единственным выходом из положения, требовавшим от Керенского, по нашему разумению, справедливости, по его психологии, политического и нравственного самопожертвования. Выходом, который в бесстрастном и нелицеприятном освещении истории стал бы актом высокой государственной мудрости. В Быхов Керенский не поехал. Но в конце ноября судьба заставила его поехать в Новочеркасск и постучаться в двери другого мятежника, генерала Каледина, ища убежища и защиты. Дверь оказалась запертой. В оправдание своей революционной демократии часто высказывается мнение, что корниловское выступление окончательно развалило армию, ибо вся трудная забота армейских организаций по созданию новой дисциплины и взаимного доверия в армии была снесена этим неслыханным актом мятежа высшего офицерства. Та картина состояния армии, которую я привел в первом томе, свидетельствует, что развал шел неизменно прогрессируя, ибо не ставилось никаких преград этому процессу. И если дни выступления вызвали ряд новых кровавых расправ над несчастным офицерством, то это были только пароксизмы в общем течении социальной болезни, ставшей или вовсе неизлечимой, или требовавшей хирургического вмешательства. Подмена генерала революционным деятелем на посту Верховного не внесла большого доверия к военной власти. Массовые перемены в старшем командном составе не изменили его внутреннего существа, так как в этой среде были корниловцы, были перелеты, но не было вовсе керенцев. Выброшенный за борт по подозрению в контрреволюционности новый десяток тысяч офицеров, ослабив интеллектуально армию, не сделал оставшийся состав более однородным и революционным. Армия шла к предначертанному ей концу, но и в самом офицерстве под влиянием августовских событий произошло замешательство и некоторый психологический сдвиг. Замешательство при виде неустойчивого и сомнительного поведения многих старших начальников. Сдвиг пока еще не в области политического миросозерцания, а лишь в поисках тех общественных группировок, которые удовлетворяли бы элементарным запросам их оскорбленного человеческого достоинства и возмущенного чувства патриотизма. В корниловские дни офицерство видело, что либеральная демократия, в частности кадеты, за немногими исключениями находятся или в нетях, или в стане врагов. Это обстоятельство они учли и запомнили. Оно сыграло впоследствии немаловажную роль в создании известных политических настроений в стане антибольшевистских армий. Офицерство больно почувствовало тогда, что его бросила морально часть командного состава. Грубо оттолкнула социалистическая демократия и боязливо отвернулась от него либеральная. Все описанные явления произвели бурное волнение лишь в верхних слоях, политически действенных, русского взбаламученного моря и отчасти в армии. Глубин народных, того народа, во имя которого строилась, боролась, низвергалась власть, корниловское выступление не всколыхнуло. Совершенно безразлично отнеслась к нему деревня, занятая черным переделом. Несколько более экспансивно рабочая среда в массе своих беспартийных, а безликий обыватель, еще более павший духом, продолжал писать теперь уже в быхов. С мольбою о спасении, тщательно изменяя при этом свой почерк и опуская письма подальше от своего квартала.